5. Каллаган вернулся в половине шестого, примерно в то время, когда Розалита разбудила Эдди, Сюзанну и Джейка. В 6 Розалита и Сари Адамс подали ужин на застекленном, выходящем во двор крыльце веранде. Зелень, овощи и холодную курятину. Роланд и его друзья ели с аппетитом. Стрелок дважды наполнял тарелку. Каллаган же едва прикоснулся к еде. Загар на его лице, признак здоровья, не мог скрыть темных мешков под глазами. А когда Сари, веселая, полная, но очень подвижная женщина, поставила на стол пирог, отрицательно покачал головой. Наконец на столе остались только чашки и кофейник. Роланд достал кисет, вопросительно посмотрел на Каллагана. «Конечно, кури», — кивнул тот, возвысив голос. «Розы, принеси какую-нибудь посудину для пепла». «После такой еды я готов слушать тебя до утра», — заметил Эдди. «Я тоже», — согласился Джейк. Каллаган улыбнулся. «В отношении вас, парни, у меня те же чувства». Он налил себе кофе. Розалита принесла Роланду глиняную плошку. После ее ухода старик продолжил. «Лучше бы я позавчера рассказал мою историю до конца, а то проворочился всю ночь, думая, как рассказывать остальное». «Тебе станет легче, если я скажу, что часть твоей истории мне уже известна?» — спросил Роланд. «Скорее нет, чем да. Ты ходил с Хенчиком в пещеру дверь, не так ли?» «Да. Он сказал, что говорящая машина, которая помогла им найти тебя, исполняла песню, и ты плакал, слушая ее. О какой песне идет речь?» «Кто-то сегодня спас мне жизнь, да. И у меня нет слов, чтобы описать, до чего же это странно. Сидеть в хижине Мэнни в Калии Брин Стёрджес, смотреть на темноту Тандерклэпа и слушать Элтона Джона». «Подожди, подожди», — подала голос Сюзанна. «Ты очень уж далеко убежал от нас, отец. Мы остановились на Сакраменто. 1981 год. Ты только что узнал, что твоего друга порезали так называемые братья Гитлеры». С Каллагана она перевела строгий взгляд сначала на Джейка, потом на Эдди. «Я должна отметить, господа, что с того времени, как я покинула Америку, вы, похоже, не добились особого прогресса в мирном сосуществовании людей с разным цветом кожи». «Меня за это винить нельзя», — ответил Джейк. «Я еще учился в школе». «А я наркоманил», — добавил Эдди. «Ну хорошо, беру всю вину на себя», — вставил Каллаган, и все рассмеялись. «Заканчивай историю», — предложил Роланд. «Может, тогда тебе удастся выспаться». «Может, и удастся», — кивнул Каллаган, с минуту собираясь с мыслями. «Что я помню о больнице, наверное, это помнят все. Запах дезинфицирующих средств и звуки, издаваемые машинами. Большинство машин. Их пиканье. Такие же звуки издают только приборы в кабине самолета. Однажды я спросил летчика, что у них там пикает, и он ответил, что навигационное оборудование. В ту ночь я, помнится, думал, что в реанимационной палате очень уж много внимания уделяется навигации. Когда я работал в доме, Роуэн Магрудер не был женат, но я подумал, что за годы моего отсутствия ситуация изменилась, потому что на стуле у его кровати сидела женщина и читала книгу в обложке. Хорошо одетая, в элегантном зеленом костюме, колготках, туфлях на низком каблуке. Я считал, что готов к встрече с ней. Помылся, причесался и после Сакрамента не брал в рот ни капли. Но когда мы встретились лицом к лицу, выяснилось, насчет готовности я погорячился. Видите ли, она сидела спиной к двери. Я постучал в дверной косяк, она повернулась, и мою уверенность в себе как ветром сдуло. Я отступил на шаг и перекрестился. Впервые с той ночи, когда мы с Роуэном навещали Люпа в такой же палате. Можете догадаться, почему? «Разумеется», — ответила Сюзанна, «потому что все части картины головоломки сложились. Они всегда складываются. Мы это видим снова и снова. Просто не знаем, какая из себя картинка». «Или не можем ее постичь», — добавил Эдди. Калугин кивнул. «Передо мной сидел Роуэн, только с грудями и длинными светлыми волосами. Его сестра-близнец». И она рассмеялась. Спросила, не увидел ли я призрака. Я чувствовал, что опять соскользнул в один из других миров, такой же, как реальный мир, если есть такое понятие, но не совсем. У меня возникло непреодолимое желание достать бумажник и посмотреть, кто изображен на банкнотах. И речь шла не только о внешнем сходстве. Сюрреалистичность добавляла ее смех. Женщина сидела у кровати мужчины с его лицом, если допустить, что под повязками осталось что-то от лица, и смеялась его смехом. «Хм, добро пожаловать в палату 19», — хмыкнул Эдди. «Не понял. Я только хотел сказать, что это чувство мне знакомо, Дон. Нам всем знакомо. Продолжай». Я представился, спросил, могу ли войти в палату. И когда спрашивал, думал о Барлоу, вампире. Думал, в первый раз ты должен их пригласить. Это потом они приходят и уходят, когда им вздумается. Она ответила, что да, разумеется, я могу войти. Сказала, что прилетела из Чикаго, чтобы побыть с ним в его последние часы. Потом приятным голосом добавила: «Я сразу поняла, кто вы, по шраму на вашей руке. В своих письмах Роуэн писал, что вы, по его глубокому убеждению, в другой жизни были священнослужителем. Он все время говорил о другой жизни людей, имея в виду то время, когда они еще не пили, не принимали наркотики, оставались в здравом уме. Этот в другой жизни был плотником, а там моделью. Насчет вас он не ошибся?» Все тем же приятным голосом. Словно женщина, беседующая со случайным знакомым на коктейль-партии. А рядом на кровати лежал Роуэн с лицом, скрытым под бинтами. Будь он в солнцезащитных очках, то выглядел бы точь-в-точь, как Клод Рейнс в «Человеке-невидимке». Я вошел, сказал, что когда-то был священнослужителем, да, но все это осталось в далеком прошлом. Она протянула руку, я протянул руку, потому что, видите ли, подумал...